Никаких тебе подробностей, думай, что хочешь. Я усмехнулась, понимая, бахвалиться не на пустом месте. В отличие от меня и Айси, Даркас не любила лобовых столкновений, но, если до них доходило, оппоненту можно было только посочувствовать. Она первоклассно вводила в заблуждение и виртуозно играла с разумом противника. Бедные девочки не стали заиками, иронично уточнила, вскидывая брови. Спокойная Даркас не страдала от человеколюбия, а уж могла ли она проявить хоть какое-то снисхождение раздраженной? «Мне незачем было так стараться», — фыркнула Даркас, расправляя плечи чуть сильнее, очевидно, испытывая огромное довольство собой. Я кивнула, принимая ответ и мысленно молясь за выздоровление глупышек, и радостно хлопнула в ладоши, с ехидством сообщая, что Айси приняла меня за фею. Пришлось еще раз пересказывать события во дворе, на этот раз более развернуто. Наградой за старание стал тихий смех Даркас. «Великий дракон, она же не может быть так глупа!» Смеялась она, прикрыв рот ладонью и смотря на меня с веселым прищуром. «Ну, или я очень хорошо выдала себя за фею», стукнула себя кулаком в грудь, весело фыркая. «Правда, фейский костюмчик мне не то что не шел, а не светил от слова совсем. Все в том же управлении». Вскользь упоминалась полярность сил ведьмы и фей, и если их источник с темного на светлый или наоборот поменять было относительно легко, если речь о начальных уровнях. Еще существовали такие аномалии, как ведьмы со светлым источником и феи с темным, то вот убеждения, привязывающие даже не к конкретному источнику, а к, так сказать, профессии, куда сложнее. Ключевым становился эгоизм. Ведьма, если и пожертвует чем-то, особенно собой, то только из-за эгоизма. Феи способны на самое чистое самопожертвование, и за него награждаются энчантиксом. Тут было о чем подумать, поразмышлять, пофилософствовать. Я не до конца понимала всю магическую муть, особенно из-за слов, какими она излагалась в книге, однако знала, что не пожертвую жизнью ради другого. Даже когда тролль наступал на Тимми, я смогла прийти в себя и атаковать только тогда, когда он повернул ко мне. Ведьма, как есть ведьма. Зато, если подтяну контроль и совладаю с вредным вакуумом, смогу обзавестись стильными магическими шмотками, которым будет ничего не страшно. Ни холод, ни зной, ни дождь, ни ветер. В таком обтягивающем комбезе мимо меня прошествовала по коридору Алфея Айси. Это не латекс, спандекс или еще какой-то материал, какой можно найти в природе или синтезировать. Это ее мана, принявшая такой вид и особые свойства. Из плюсов, помимо прочности, шмот можно было призвать, то есть он всегда с ведьмой, вроде как, имел даже защитные свойства. Я помнила по мультику казавшиеся мне забавными наряды Трикс с отделкой в виде первых буквок их имен, однако и в реальности сквозь воспоминания Сторми прорывались безумно похожие образы. Надеюсь, с попаданием меня в это тело прикид из вакуума тоже сменился. Платье Сторми шикарное, конечно, но теперь эс будет совсем не в тему. Да и как-то лично мне стрёмно летать в настолько коротком наряде, бельишком светить. Время еще было раннее, мы даже успевали на вторую пару оккультизма, однако добравшись до комнаты никуда из нее так и не вышли, развалившись на кроватях. Официально, директорским указом, от сегодняшних занятий мы освобождены, и это очень милосердно. Пятница и суббота, одни из самых загруженных практикой дней в нашей учебной неделе, и такой отдых был очень кстати. Немного повалявшись, мы выбрались за пределы рунных кругов, чтобы вместе посмотреть запись шалости. Иллюзии голых тел авторства Даркас фиксировались камерами, как в принципе и большинство ее иллюзий. Если, конечно, она не влияла прямо на мозг, заставляя лишь жертв видеть желаемое, тогда, да, тогда иллюзию камеры не засекут. Видео вышло коротким, не больше 10 минут, но очень насыщенным. Вот мой дрожайший соулмейт вместе с Гарри Сквайром тащит ящик с волшебными яйцами. Вот открывают их, демонстрируя позолоченные подарки. Одна из самых любопытных фей, подошедшая к сундуку вплотную, первой получает подарок и, раскрывая яйцо, лишается одежды, обратившейся в тех же бабочек, что выпорхнули из подарка. С секундной задержкой это происходит с одеждой прочих учениц и учеников, лишь преподаватели избегают постыдной участи. Я хохотала в голос, смотря, как смущенно Брендон протягивает плащ первой жертве, которая со слезами на глазах присела на корточки, так длинные каштановые волосы прикрывали ей хотя бы зад. Некоторые феи и специалисты казались скорее озадаченными, чем смущенными. Совсем небольшое количество иронично усмехалось, не испытывая ни капли дискомфорта от ноготы. В принципе, все люди разные, да и в магическом измерении, наверняка, много культур. Было забавно наблюдать за метаниями специалистов, коим чувство стыда было не чуждо. Ривен с фырком отдал плащ двум жавшимся к другу другу девушкам, а сам же прикрылся снятым с колонны широким пальмовым листом. Лишь румянец на щеках выдавал его настоящую реакцию на происходящее. Мой соулмит зачем-то начал свой разрывать на лоскуты, толпа перемешалась, но, отмотав видео назад, я поняла его задумку. Скай и еще несколько специалистов ходили в набедренных повязках, явно сделанных из его плаща, а свои же парни одолжили девушкам. ПФФ, действительно будущий король, управленец. Больше всего повезло оказавшимся рядом с украшенными растениями колоннами и отиравшимся у столов с напитками и закусками. Среди последних оказался Этимми, его я легко узнала по прическе и очкам. Правда, на видео он попал уже без плаща, зато замотанным в скатерть. Лица практически всех фей и специалистов успели попасть в кадр, и Дарка с ухмылкой сообщила, что стоимость материала теперь весьма высока. «Пойдем завтра к Бьянке», сказала она, забирая у меня камеру и убирая ее в ящик своей прикроватной тумбочки. Увы, аппаратуру журналистка тоже заберет, какие-то там вопросы с подтверждением достоверности записи. Хотя у сегодняшнего вечера в Алфее столько свидетелей, что такое подтверждение – лишняя заморочка. Но я не возражала, стоимость все равно возместят, она точно обеспечит нам анонимность, насчет оплаты не переживаю, ты всю душу из нее вытрясешь. Хмыкнула я, растягиваясь на матрасе и смотря на Дарка снизу вверх. Разумеется, мы не засняли по-настоящему голых фей и специалистов, однако даже так видео попадало под несколько магиксовых статей. На Земле оно бы тоже, наверное, повлекло наказание со стороны закона. Она очень осторожна и не выдаст ни свою личность, ни наши, закатила глаза Даркас, с таким выражением, будто говорила: «Не считай меня такой же глупой, как ты». Я хмыкнула, подпирая голову ладонью. С Даркас к Бьянке Блэки я шла не только из любопытства и желания поглазеть на ведьму-журналистку, но и из чисто прагматичных соображений проследить, чтобы нас не нагрели с деньгами, и чтобы вырученные деньги Даркас поделила честно между нами. Пусть мы и помирились, однако доверяй, но проверяй. Гриффин нас все не звала и не звала. Наверное, она еще даже не вернулась в облачную башню и сидела с Эйси где-нибудь в полицейском участке, пытаясь отмазать любимицу. Как это у нее, интересно, получится? Если факту кражи и нападения есть свидетельница, да и сам полицейский вынужден был отразить ледяную магию, которая явно несла вред. Я не сомневалась, что директриса будет до последнего выгораживать Айси. Там и дело даже не в спасении потенциала, а тупо в принципе. Не признает Гриффин ошибки, по ней видно, она консервативна, зажата в рамки. Какие бы идеалы ведьм ни насаждали в облачной башне, а вот гибкости нашей директрисе явно не хватало. Решила, что будешь просить у директрисы, спросила Даркас, разрушая всю цепочку моих ленивых рассуждений. Я перевернулась на матрасе и взглянула на выглядящую незаинтересованной ведьму, как будто и не она вовсе вопрос задала. Ага, типа того, подперев голову рукой, отозвалась неопределенно. Не хотелось сразу вскрывать все карты, нетушки. Пусть для Даркас тоже будет сюрприз, чтобы не сглазить. Она одарила меня долгим выжидающим взглядом, но фыркнула, поняв, что больше ничего не вытянет. Внезапно она вытянула из прикроватной тумбочки тонкую книженцию и бросила ее в мою сторону. Та шмякнулась о барьер ритуального круга и упала на пол. Темно-коричневая книга в грубом переплете черными нитками с сильно потертыми надписями на обложке почему-то пахла цветами. Только ярко-алый мак на обложке казался очень живым, как если бы несчастный цветок только что расплющили об книгу. Я скривилась, не от того, как ужасно выглядела книга, а от того, как выглядел жест Даркас. Бросила мне, как псине: «Это тот самый гримуар, можешь делать с ним что хочешь, хочешь, выкинь, хочешь, поглоти», сообщила она, и я скривилась явственнее. «Я тебе мусорка, что ли?» Однако, ведомая любопытством, потянула лапки к гримуару. На ощупь, гадость какая-то. Может, у меня чисто психологическая антипатия к книжке? Я не верила в привороты до того, как оказалась ведьмой в детском-недетском мультике. Теперь же они казались форменной мерзостью, настоящим насилием. Стоит только представить, как кто-то магией пробирается в твой мозг, душу или что там вообще отвечает за любовь. Как заползает личностью под кожу и захватывает мысли, И вот ты уже любишь и даже не подозреваешь, насколько фальшивы чувства, насколько тебе не принадлежат, насколько сама себе не принадлежишь. Форменное изнасилование и тела, и разума. Даркас сползла с кровати, оказавшись почти на одном уровне со мной, и посмотрела на книгу в моих руках с таким отвращением, не меньшим, чем питала я. «Миша, не принимай на свой счет», — пробормотала она, и без темной фиолетовой помады ее губы казались ужасно бледными. Желтоватые кошачьи глаза неотрывно следили за гримуаром, и я осторожно убрала его за спину, ловя расфокусированный взгляд. «Не могу не хранить его», не уничтожить, я скорее прочитала по губам, чем услышала. Труд всей жизни матери, и ее самая большая глупость. Доказательство нарушения закона. Доказательство, что меня не должно было существовать. Эй, прекрати сейчас же. Я стукнулась коленями об пол, когда матрас внезапно закончился, и ударилась об невидимую сферу защитного купола Рундаркас. Она чуть вздрогнула, с недоумением нахмурившись, но инстинктивно подалась вперед. Я тут же нащупала ее руку, крепко сжала и потянула на себя, вцепившись теперь в тонкие холодные плечи. «Ты — единственное, что твои родители сделали правильно. Каким бы мусором они оба ни были, но ты — самое лучшее, что только могли сотворить такие, как они. Даркас, ну, где твоя гордость, где твоя непоколебимая уверенность в себе?» Ее глаза странно заблестели, а бледные губы сложились в недовольную линию. «Да знаю я», пробурчала она, отпихивая мои руки, но как-то не особо активно, и опустила голову. «Ты такая идиотина, Мишель, самая настоящая дура, не простила меня до сих пор, но говоришь так искренне». Ее голос дрогнул, и я не знала, что тут сказать и как среагировать, рассмеяться или разозлиться. Очевидно, что мои истинные чувства от нее скрыть не удастся, но не думала, что она вот прям сходу определит мое к ней недоверие и пока еще скрепшуюся обиду. «Я с тобой совсем расклеилась. Это ты виновата. Твои долбанные эмоции, твоя болезненная честность. Ты всегда такая». Тут же перешла к обвинениям Даркас, и я все-таки рассмеялась. Неужели я и Миша правда так похожи, или обыкновенная честность кажется для Даркас столь неповторимой, что может принадлежать лишь одному и тому же человеку? Смешно и грустно. Даже в этом мире детского мультика люди так травмированы, что Айси, что Даркас пройти бы психотерапию, а потом уже мир покорять. «Из нас двух ты, ведьма иллюзий, экранировалась бы как-нибудь», смеялась я, и Даркас смотрела так возмущенно и зло, что я понимала, вот-вот получу за наглость, потому и поспешила заползти в свой круг. Впрочем, вечер откровения оборвался пиликаньем моего телефона. Даркас как по щелчку вернула привычное стервозное личико, хотя я отметила и румянец на щеках, и покраснение глаз, прежде чем ведьма отвернулась. Интересно, она просто актриса хорошая, или вся ситуация с гримуаром реально так за живое взяла? Толку-то гадать. С тяжелым вздохом потянулась за телефоном, уже догадываясь, кто прислал сообщение. Едва ли родаки Мишель или тот самый Дарка. «Спасибо, что уговорила оставить плащи», благодарил Тимми, возможно, даже искренне, без сарказма, с которым я прочитала. Из горла вырвался сдавленный полувсхлип-полусмех. Знал бы он, что это тоже часть плана, моего плана. Дарка заинтересованно посмотрела на меня, и я не стала скрывать забавной, или не очень, ситуации. Она посмеялась над недалеким специалистом, а я вот уткнулась лицом в подушку. Так стыдно стало перед этим зайкой. Запоздало догнало осознание, что теперь в глаза смотреть ему будет совестно. «Даркар, подери, прикопать бы уже окончательно эту дурацкую совесть». Стук в дверь раздался, когда я доделывала домашнее задание. Уже знакомый голос по прошлому вызову к директрисе сообщил, что нас ждут. Мы молча переглянулись и двинулись к выходу. На этот раз от резкого перемещения я не упала и вполне устояла на ногах. Недовольная Гриффин сидела за столом, сцепив пальцы в замок, и казалась слишком уставшей. Такие круги под глазами я даже у себя в зеркале не наблюдала, хотя расписание облачной башни располагало. Это было омерзительно, низко, подло. Самый отвратительный поступок, достойный награды и восхваления, криво усмехнулась Гриффин. «Идея с плащами тоже неплоха. Вы отлично реализовали свой план и, я правильно понимаю, испортили чужой». Айси многим растрепала свою гениальную идею, фыркнула, со злорадством наблюдая, как явственно кривится Гриффин от упоминания любимицы. «Нет, в самом деле, Айси могла придумать лучше, вон как с троллем извернулась, но ей было очевидно лень тратить ресурсы на подобную мелочь, что и позволило так легко ей все спутать. Хотя интересно, от кого она про подарки от специалистов узнала? Этот ее Дарка учится в Красном Фонтане? Говорите, что хотите в награду. Вы заслужили, отмахнулась Гриффин и выпрямилась в своем троноподобном кресле. Первой вперед выступила Даркас. Просьба о дополнительных занятиях директрису не вдохновила, однако и возражать та не стала. Все-таки уже пообещала удовлетворить наши. Это прибавило мне уверенности. Я хочу, чтобы вы обезопасили и дали работу А-группа имени Кнут. В свою очередь попросила я, обращая на себя удивленные взгляды что Даркас, что Гриффин. Добрая ведьма, плохая ведьма, потерла висок Гриффин, смотря на меня весьма иронично и снисходительно. Я фыркнула, скрещивая руки на груди. Это не доброта, ехидно возразила, чуть сощурив глаза и ядовито усмехнувшись. Знаю, что Гриффин мои слова не понравятся, но потоптаться на мозоли обязана. Обыкновенная ответственность. Гриффин скривилась как от зубной боли. Хорошо, приведи своего агра завтра к 2 часам дня. Дарси, ты приходи в понедельник перед завтраком, поспешно выпроводила нас директриса, то есть буквально. Как только она договорила, пол под ногами исчез и нас выплюнуло в коридор перед дверью в директорский кабинет. Мы ее окончательно достали. Серьезно, Миша, Кнут, со скепсисом уставилась на меня Даркас. Я понимала ее недоумение. Как это, попросить награду не для себя, а для кого-то другого? Зато Айси больше не сможет им помыкать, выдала заранее приготовленную отговорку, хотя после общения с Кнутом не была уверена, что все дело лишь в желании досадить льдышке. Впрочем, Даркас ответ устроил, правда, она проворчала, что ради такого можно было и не тратить редкую возможность поиметь что-то с Гриффин. Только вот я не ощущала, что продешевила. Уж я лучше директрисы Кнута защитить точно не смогу. 18 глава. Ответственность. Тесные комнаты, маленькие, потолки низкие, темные, холодные, заброшенные. Она бродит по ним, как маленькая тень, как привидение. Раньше она жила там, где было тепло, светло и просторно, где она сама была хоть немного заметнее. Даркас некомфортно в новом доме. Матери, кажется, все равно. Даркас иногда думает, что все светлое и хорошее осталось в прошлом доме. Думает, что и мать осталась там. Есть хочу, мам, зовет Даркас, кладя ладонь на болящий от голода живот, и смотрит на взъерошенный затылок матери, так как будто не реагирует. Ее отражение в зеркале не меняется, она смотрит куда-то в зеркальные глубины, и она не здесь. Раньше на слова Даркас реагировали хотя бы слуги, такими же тенями, как она сейчас, возникающие то тут, то там в поместье отца. Сейчас же Даркас чувствует себя тенью, единственной, как никогда. Даркас, да, Даркас, иди ко мне, доченька. Как ты похожа на отца, поздоровайся, поздоровайся с ним. Ох, конечно, он тебя не увидит. Но ты, милая, замечательная папенькина дочь, увидишь его. Я разрешу тебе посмотреть. Мать наконец замечает ее. Даркас мимолетно думает, лучше бы и не замечала вовсе, и сама пугается. Если и мама перестанет, что ей делать? Раствориться в этой темноте, наполняющей тесный грязный домик? Даркас мнется, боится собственных мыслей, теряется в них и совершенно не хочет подходить. Мать оказывается неожиданно быстрой и сильной. Даркас не успевает даже отшатнуться. Больно впивается ногтями в руки, тянет на себя. Даркас видит в зеркале себя в страшном сером платье, совсем не похожим на прежние наряды. Но матери в отражении рядом нет. Даркас оборачивается, но отец только в зеркале. Конечно, он не может оказаться в столь ужасной комнате, как эта, такой великолепный, помпезный, в фиолетовом костюме и обвешанный драгоценностями, золотыми, под цвет хищных глаз. Даркас выглядит теперь не его маленькой копией, а дешевой подделкой. Ей не нравится то, что она видит. Мать права, отец ее не увидит. Не из-за условностей душевной зеркальной связи, вовсе нет. Отец никогда не видел Даркас, будто ее и не существовало. Даркас 7 лет. Даркас не понимает, ненавидит отца и страшно боится, что перестанет быть на него похожа, ведь тогда мать перестанет даже смотреть на нее. Даркас 7 лет. Месяц они живут в старой лачуге в трущобах Асгарда. Даркас знает об этом месте лишь то, что служанки в поместье пугали им непослушных детей. Даркас всегда была послушной, но оказалась здесь. Она в чем-то провинилась, или они врали. В новом доме стены душат, топит тьма, развеять которую не помогают ни многочисленные свечи. Даркас выбирается на улицу и впервые встречается со сверстниками, не являющимися слугами, не являющимися друзьями. Нет уз прочнее колдовских, детка, хохочет полубезумно мать, залечивая синяки на лице Даркас, слишком похожим на отцовское, чтобы она позволила Даркас и дальше ходить с синяками. Самые долговечные и надежные чувства, те, что создаешь и внушаешь ты сама. Тут вопрос только мастерства и личной силы, а все наивные заверения, что настоящие чувства создаются двумя людьми. Чушь, настоящие чувства создаются заклинаниями и зельями. В моменты просветления мать учит Даркас тому, что знает сама. Такое случается редко, и оттого Даркас, столь прилежная ученица. Если единственный способ обратить на себя внимание матери, учиться у нее магии, Даркас будет впитывать все как губка. Даркас 8 лет, она видит себя только ведьмой, как мама. Она все еще не понимает отца, ненавидит отца, боится перестать быть похожей на отца и страшно надеется, что, став прилежной маминой ученицей, заслужит чуть больше ее любви. Даркас не понимает лишь еще одного: раз мать так искусна в контроле чужого разума, как упустила отца. Наука матери помогает отстаивать свободу передвижения на улице. Даркас внушает доверие, располагает к себе могущих быть полезными, стравливает мешающих, тасует чужие чувства, как колоду карт, дергает за ниточки марионеток и радуется тому, как может все выученное применить на практике. Но ей 9, она неопытна и не сильна, не всегда заклинания срабатывают, не всегда длятся долго. Даркас 9, и она понимает, что недостаточно искусна и сильна. Мать впервые говорит про отобранный гримуар. Даркас впервые понимает отца. Люди злопамятны. Это Даркас тоже понимает в 9. Ей не забыли внушенные мысли и чувства. Даркас на улице, изгой, и сил не хватает внушить хоть кому-то, что это не так. Наловчилась лишь избегать прямых столкновений, и то не всегда. У тебя так здорово получилось заставить их подраться. Я бы с обоими подралась, и от обоих отхватила. Кривится девочка с кудрявыми темно-синими волосами и фингалом под глазом в цвет волос. Пуделек Мими, вспоминает Даркас и удивленно смотрит на девочку. Она с ней никогда не связывалась. На нее не действовало ни одно материнское заклинание. Да и Мими сама никогда не лезла. До этого дня. Я, Мишель, а ты, Даркас. Пуделек Мими, тоже изгой. Не потому что брошенная лгунья, околдовывающая разум. Потому что честная, прямолинейная, вспыльчивая и неконтролируемая, буйная, бьется молниями во все стороны и обрушивается ураганом на обидчиков, не делая разницы между магией и кулаками. Даркас 9. Она понимает отца и впервые ставит под сомнение учение матери. В маленьком затхлом мире Даркас разыгрывается самый настоящий шторм под именем Мишель. Только вот шторм, ливень и злой ветер, грозы и молнии – это все для остальных, для чужих. Даркас находится в глазу бури. Она не накладывала заклинаний, не поила зельями, но бушующий шторм защищает ее по своей воле, неуклюже заботится, как умеет. Даркас 10. Даркас втайне от матери, втайне от Мишель обещает, что не потеряет эту настоящую связь. Связь с единственной подругой, спонтанную и неконтролируемую. Даркас клянется себе, что не потеряет Мишель. Когда Даркас исполняется 13, прямо в самую жуткую метель, которую едва выносит их лачуга, к ним приходят странные люди, несущие с собой холод страшнее уличного. Они говорят с матерью на повышенных тонах, упоминают проклятый гримуар. Звучит имя отца. Парочка из льда и снега уходит, но осколок оставляют на попечение им. В их доме появляется Айси, презрительно кривящаяся и раздающая приказы. Мать говорит заботиться о ней. Мать говорит не злить ее. Даркас и не собирается никого злить, но Айси. Дарси 13. Она не бунтует, как другие подростки. Унаследованная, выученная у матери магия не дает терять хладнокровие так просто, и улица тоже вбила осторожность. Дарси знает, что Айси сильнее, знает, что за ней стоят еще более сильные и подчиняется. Пока Айси не интересуется Мишель, ее милой наивной Мишель. Дарси 13, и она боится, что нарушит данную себе клятву. Нарушает, не нарушает. Клятва зависает в неопределенности. Чаши весов замирают в идеальном балансе. Дарси смотрит на Сторми и с болью угадывает в ней прежнюю Мишель. С каждым годом, все реже. Сторми – ожесточенная версия Мишель. По-настоящему бешеная. Псина на поводке, который с удовольствием всякий раз отпускает Айси. Не чудо, что Сторми влилась в их дуэт. Трия, Трикс. Дарси знает Айси, как облупленную. Та держит ее поближе к себе. Дарси насмотрелась до тошноты. Покорно приняла и брошенной Дарси, и роль сестры, за прошедшие годы даже потеряв осознание, для чего, терпела. Вроде как, уже и не важно. Вроде как, свыклась. Вроде как, уже не сестры, а сестры. Дарси через пару месяцев 18. Она слишком устала. Она не знает, чего хочет. Зато всегда знает, чего хочет Эйси. Власть, силу, славу, которая затмила бы трех древних ведьм. Но пока может лишь красть кусочек их славы. Фальшивые сестры. Они добираются аж до облачной башни. Для ведьмы из трущоб Асгарда недостижимая высота. Эйси, конечно, не устраивает. Ее амбиции простираются дальше. Конечно, в конце первого курса Дарси замечает. Старми что-то скрывает. Пропадает из облачной башни. Прячет книжки с печатями Магиксовой библиотеки. Эйси не замечает. Она редко снисходит до других, если не нуждается в них, потому Дарси еще не взвыла в ее компании. Дарси не говорит ей о Старми. Дарси не говорит с самой Старми. Каждый имеет право на маленькие секреты. Секреты оказываются не маленькими, но это Дарси узнает уже в начале второго курса. Дарси искренне считает, что Старми подменяет кто-то другой. Другой, не другой. Ответ одновременно правильный и неправильный. Ведь это точно не Старми. Ведь это Мишель. Может и правы Каракурт и Гриффин. Старми прошла инициацию, отделилась от Эйси и стала собой. Мишель. Идиотский, отвратительный, проклятый гримуар матери. Дарси сама не понимает, как соблазняется, но оправдывает себя, ищет отговорки, считает, что справится с осуждением. Мишель. Великий дракон. Это Мишель смотрит на нее с таким искренним пониманием, и с не менее искренней обидой. Как и в детстве, как и всегда, она совсем не контролирует свои эмоции, выплескивает их щедро в ментальный фон, расползается буря эмоций и глушит Дарси, глушит, глушит, глушит. Как же Дарси ошиблась? Как она могла искренне верить, что выдержит это? Эти несколько недель с как будто вернувшейся из детства Мишель. Дарси не может от них отказаться, не может теперь жить без этих отношений. Нет плеча, на которое Дарси могла опереться, и она падает во тьму, в которой боялась раствориться в детстве. Дарси снова некомфортно. Проклятый гримуар не спасает, не становится достойной наградой, вообще не стоит уплаченной цены. Дарси с отчетливой ужасающей ясностью понимает, никто никогда ее не любил, ни одержимая отцом мать, ни околдованный матерью отец, ни уж тем более властолюбивая амбициозная Эйси, только Мишель. Дарси почти 18. Она нарушила клятву. Ты, единственное, что твои родители сделали правильно, каким бы мусором они оба ни были, но ты, самые лучшие, что только могли сотворить такие, как они. Дарси это знала, конечно, знала, но когда это произносит та, чье существование, чье мнение имеет хоть какой-то смысл для нее, приятно, это приятно, это помогает наконец определиться. Даркас почти 18, она отряхивает пыль со своей клятвы, снимает бережно с застывших во времени весов. Больше она не нарушит ее. Больше Даркас не потеряет свою единственную подругу. Мишель. Самое ответственное, фиский бал, чтоб его Даркар однажды посетил, осталось позади. Не считая того, что сегодня нужно будет представить и, соответственно, передать на попечение директрисе Кнута, я была свободна. На рано, 7 утра, заоравший будильник Даркас прошипела что-то из-под подушки, которой накрыла голову. Я вырубила будильник и отскреблась от матраса лишь после того, как дотянулась и хлебнула волшебного энергетика. Энерзилья. Зильтика. Покрутив так и эдак мысль, я фыркнула и пошла в душ. У настолько ранней побудки была конкретная причина, и на этот раз даже не поход в библиотеку. Мне слишком не терпелось попробовать призвать вакуум. В лесу меж деревьев стелился доходивший мне практически до колен белесый туман. Он больше напоминал даже то, что на концертах выплевывает дым машина, чем реальное погодное явление. Однако все, наверное, можно было объяснить магией. Кнут шел чуть впереди, указывая дорогу к самой дальней от школы и максимально пустынной поляне. Ее огибали все животные, что мне было очень на руку. Шли мы довольно долго, где-то полчаса. Все это время, молча, Кнут почти не расспрашивал, что я собираюсь сделать. Ему хватило для раздумий новостей о скорой встрече с Гриффин. Трава казалась пожухлой, мертвой. Ползший по лесу туман дым поляну и вовсе огибал, не касаясь, и я ощущала пустоту. Не в том смысле, что ничего не было. От поляны тянуло такой же пустотой, как от магического накопителя, к купленного Даркас. Идеальное место для призыва вакуума. Случись что, энергия просто уйдет в землю. Пока я чертила два рунных круга, один, как в комнате, другой, в теории защищающий от меня, Кнут стоял за пределами поляны и повторял то, что должен был сделать, осторожно держа на ладони мой слишком крошечный для него телефон. «Все будет в порядке», — хлопнула я Агра по плечу, когда закончила с приготовлениями. Кнут оскалился, я уже привыкла. Так он улыбался и пожелал удачи, после чего скрылся среди деревьев. Я выделила себе на призыв вакуума 3 часа, по истечении которых сработает будильник и Кнут должен будет прийти за мной. Такая себе страховка на случай, если что-то пойдет не так. Оптимизм во мне клялся, что все будет хорошо, а горький опыт давал более реалистичный прогноз. Все опять пойдет через Даркарово колено. Медитировать я никогда не умела, не думаю, что научилась. Скорее, всему виной запредельная синхронизация со стихией, позволявшая чувствовать не только погоду вокруг, но и магию. Свою я почувствовала очень скоро, и шум ветра в небесах, далекий гром над облачной башней, стихли. С закрытыми глазами я не могла видеть, но явственно почувствовала. Вакуум материализовался в ладонях, лежащих на скрещенных ногах. Реализм оказался прав. Над ладонями парил не сосуд вакуума, а уже знакомая книга с алым маком. Вот куда он делся, недовольно прошипела и ткнула пальцем в гримуар матери Даркас, который, как я считала, оставила где-то рядом с матрацем и не упорствовала даже в поисках. Почему мой вакуум поглощает всякие сомнительные книжки? От прикосновения моего пальца парившая над ладонью книга немного отлетела в сторону, но падать на траву не спешила, стоически игнорируя притяжение. Ладно, даже если улетит далеко и надолго, горевать не стану. Вернувшись к прерванной медитации, я буквально через пару секунд снова почувствовала это. На этот раз, Гиптомирон, да я Даркарова мобильная библиотека, проворчала, но Гиптомирон не отпихнула. Побоялась, что Аммонита голову открутит, так что бережно положила на согнутое колено. Гримуар не противился гравитации, как его наполненный приворотами и способами противодействия им собрат. В третий раз точно выковыряю вакуум. Не может же во мне оказаться еще какой макулатуры. Снова закрыла глаза, сконцентрировавшись. Казалось бы, на третий раз дело должно идти быстрее, однако как будто существовало препятствие. Пришлось поднапрячься, и только после этого значительная часть магических сил буквально вытолкнулась из груди, падая мне на ладони чем-то весьма тяжелым. Книгой. Очередной, три древние подери, книгой. Совершенно незнакомая, большая и тяжелая, как энциклопедия. Обложка из потертой, местами заплесневелой уже кожи, без названия и прочих опознавательных знаков. Я раскрыла ее, и ветхие страницы шелестнули, не желая отлипать одна от другой. Осторожно рассоединила их, но со страниц на меня смотрели ровные, как по линейке, ряды, похожие на арабскую вязи. Я полистала книгу, очевидный гримуар, магия от него фанила даже больше, чем от Гептомирона, но внутри не оказалось и изображений. Вопреки отсутствию понятных букв и знаков, я уже догадывалась, что это. Пропажа нашлась, но не решила ни одного вопроса, связанного с собой. Это точно гримуар, с высокой вероятностью Сторми из него взяла ритуал, благодаря которому я здесь. Но что это? На каком языке? О чем? Я понимала, как гримуар мог попасть в вакуум. Очевидно, тот стал нестабильным и поглощающим все подряд прямо после ритуала, и гримуар попался ему до Гептомирона. Но как городская библиотека могла выдать гримуар ведьме-первокурснице? Ладно, второкурснице. Дело это не меняет. Разве все гримуары не на учете или вне закона? Разве не хранятся в облачной башне? Хорошо, наверное, что я тогда не окликнула Шиона. Сейчас я понимаю, что такое гримуар, держу его в руках, и... Кто этот Шион вообще такой? Он выдал Сторми настолько опасную вещь. Стоит ли гримуар на учете или он незаконный? Скорее второе, иначе бы в библиотечной карточке значилось название. Да что там, будь он на библиотечном учете, библиотекарь нашел бы его в базе и потребовал вернуть. Если, конечно, Шион не спер его из библиотеки. В гримуаре магии больше, чем в Гиптомироне, и я не знаю, что делать. Шион украл гримуар в библиотеке Магикса, тогда Сторми, его подельница или случайная жертва, или это его собственная книга, или украденная еще откуда-то. Ничего не понятно, но очень интересно. Придется топать в библиотеку, рискуя нарваться на полицию или Шиона, и неизвестно, что хуже, и смотреть, какие книги брала Сторми. Едва ли она умела читать на этом. с трудом заставила себя вернуться к призыву вакуума. Все равно загадка не решится простым прожиганием взглядом. Память, что моя, что доставшаяся, молчала. Надежды на само вспомниться не было. Непонятный гримуар занял второе колено, и я наконец понадеялась, что вытяну вакуум, а не очередную книжку. Даже глаза открывать стало боязно, когда ощутила тепло и тяжесть в ладонях. Это был изящный флакон, чуть больше ладони в высоту, с узким горлышком, обвитым сияющей белой нитью, которая цеплялась за черную пирамидку-пробку. Весь оказался черным, едва бликующим в свете утреннего солнца, как не стекло даже, а скорее единый кусок камня, и лишь в глубине пузатой части вспыхивали и гасли миниатюрные молнии. Голова разболелась настолько, что я зашипела и зажмурилась. Когда боль отступила, я зажала кровоточащий нос пальцами, уже точно зная, это не вакуум Мишель, у нее он был другим, ярко-бордовым, скорее даже ближе к фуксии, немного иной формы, белая нить тянулась иначе и не облегала так плотно сосуд. Сейчас в руках я держала свой вакуум, или слияние предположительно моего и Мишель. Вопрос только, насколько такие изменения вакуума опасны для меня, спишут ли все на загадочный ритуал, небольшое усилие, всего лишь желание, и вакуум из ладони исчезает. Я ощущаю его внутри и могу вновь призвать при должной концентрации. Мой контроль действительно немного вырос по сравнению с тем, каким был даже неделю назад. Спасибо Аманите, подобравшей подходящую книгу. А вот вопрос, могу ли я помимо книжек в себя что-то закидывать, или это непременно должна быть магическая вещь, а доставать могу в произвольном порядке? Часов у меня не было, но я сомневалась, что 3 часа уже прошло. Нужно ждать кнута. Нет, был вариант с полетом до его землянки или до башни, если сверху не сориентируюсь и не найду первую. Однако зачем лишние телодвижения, если можно подождать с пользой? Гримуары послушно исчезали, один за другим подчиняясь желанию. Первым исчез тот самый, непонятный, потом, паривший в метре от меня и земли Даркасовский, последним стал Гиптомирон. Мне не обязательно было брать в руки книги, и в принципе касаться их, чтобы они вернулись к вакууму. И вакуум прекрасно доставался отдельно от книг, как и каждая книга, отдельно от остальных, игнорируя порядок поглощения. Похоже, в первый раз они все вываливались просто потому, что я понятия не имела, что призываю. Теперь же у меня было четкое представление. Вопросы с вместимостью вакуумного хранилища и необходимыми характеристиками поглощаемых предметов только что стали самыми актуальными и приоритетными. С таким удобным хранилищем никакая сумка не понадобится. Хотя, будь оно все так легко, ни одна бы я додумалась использовать это в качестве альтернативы. Вполне очевидно, что вещи должны быть магическими и, как там говорила Аманита, я могу создавать лишь проекцию Гептомирона, иначе бы могла прямо взять и отдать. Видимо, это как ведьминский костюмчик, целиком и полностью продукт моей магии, просто принявший такую материальную форму. К слову, костюмчик. Я поднялась с травы, отряхивая джинсы, и прошлась по поляне. Магии во мне было много, хотя она и не восстанавливалась здесь. Сама земля тянула ее из пространства, и из меня тоже. Правда, из меня ей удавалось вытащить совсем крохи. Кнута не было ни видно, ни слышно, даже ветер не нес его шагов. Что же, значит, у меня еще есть время. В теории я знала, как растянуть магию на тело, чтобы создать ведьминский покров. По-простому, ведьминский прикид. Это Утриксон был этакий латексно-обтягивающий. В древних заклятиях за первый курс упоминались и иные формы, вроде балахонов знаменитой троицы. Я не знала, что конкретно хочу, но точно не юбку. Что-то достаточно удобное и стильное. Магия послушно оплела тело, пару раз сверкнули верные молнии, но испарились под влиянием моей воли. Мне не покров из электричества нужен, а магический шмот. Вот только даже обмотав себя в магию, как в кокон, воздух вокруг аж дрожать начал и искажаться, как при сильной жаре, не добилась желанного результата. Чего-то не хватало. В прочитанных книгах не описывалось детально создание покрова. Ну, я в теории что-то знала, но прям пошаговой инструкции не имела. Может, покров, как и вакуум, нужно вытолкнуть из тела. Главное, не вывернуться бы самой наизнанку. Я поняла, что что-то получилось, когда магия значительно уменьшилась. Джинсы и свитер исчезли. Я с удивлением взглянула на голые руки. Только на правой красовался вишневого оттенка напульсник. Даркоровы штанцы, от латекса я все-таки не избавилась. Очень не хватало ростового зеркала. В принципе, хоть какого зеркала, но рассмотреть отдельные элементы одежды удалось. Моя магия облачила меня в латексный комбинезон, штанины которого значительно выше колен заканчивались, а рукавов чуда не имело, зато вырез красиво облегал грудь, вполне даже целомудренно, если бы еще не малиновая сеточка до ключиц. На талии мотался светлый ремень, застегнутый ромбовидным камешком, напоминавшим рубин. Чулки или колготки в сеточку, низкие сапожки в цвет костюма на черной платформе, вишневого цвета гетры. Я пощупала горло, и да, нащупала чокер. Пока не коснулась пальцами, он почти не ощущался. Интересно, черный или тоже вишневый? Порадовала черная жилетка, без рукавов, но с меховым воротом. Не только застегивается, но и капюшон имеет 6. Вообще, холодно в таком прикиде не было. Я взлетела повыше и, когда поляна значительно уменьшилась, почти превращаясь в малюсенькое пятно на фоне темного леса, замерла. Ветер нещадно трепал волосы, ощущался кожей, но холодно не было. Проверка температурой пройдена. Когда спускалась на поляну, заметила бредшего через кусты кнута. Сначала услышала будильник на телефоне, который кнут не мог выключить из-за разницы размеров гаджета и пальцев. Я подлетела к нему, немного напугав, и выключила режущий слух рингтон. «Все хорошо, кнут, спасибо, я зайду за тобой через пару часов», — улыбнулась Агру. Он проворчал, что не стоит благодарности, но нахмурился, подслеповато щурясь и всматриваясь в мое лицо. «Миша, это, вот, могу к ручью проводить, тут рядом есть», — взволнованно захлопотал кнут, достав из кармана новенького комбинезона носовой платок, точнее, скорее кухонное полотенчико. Несколько я купила, когда подумала, что обычные носовые платки будут малость неудобны из-за размера. С недоумением взяла протянутый платок. Зачем? Пока не вспомнила, как недавно кровь пошла из носа из-за перенапряжения от проявления воспоминаний Сторми. Спасибо, ручей будет очень кстати, неловко рассмеялась, корябая кожу под носом ногтем. Кровь уже засохла. Рядом и правда оказался ручей, скорее даже родник, пробивавшийся из-под груды местами поросших мхом мелких камней. Я смогла и умыться, и напиться, после заверения кнута, что вода нормальная. Программу минимум на сегодня выполнила, неожиданно решив одну из проблем, но тут же заимев другую. Я все не могла выбросить из головы мысли о неизвестном гримуаре. В умениях я почти нагнала Сторми, но в знаниях, особенно в тех, которые касаются ее жизни, надо порыться в книгах или поискать того, кто может ответить на вопрос, при этом не интересуясь его причиной. Память прежней Мишель точно есть во мне, появляются же периодически ее воспоминания, осталось только найти способ их просмотреть. Однако ничего серьезного на окно перед встречей с Гриффин я не планировала. Хватило и утренних экспериментов, унесших половину резерва и принесших слишком много головной боли, и буквально, и метафорически. Даркас шумела в ванной, когда я вернулась в комнату, и я поспешила к тумбочке со съестным. Есть хотелось зверски, а завтрак мало того, что нужно было ждать, так еще и аппетита он не вызывал. Полезно-то, может и полезно, но и без таких мучений ведьма могла нормально развиваться, так говорила Аманита, а библиотекарше я верила практически беззаветно. «Куда ты пропала?» — хмуро спросила вышедшая из ванной Даркас. Шикарные каштановые пряди чуть завивались на концах от влаги, и она мягко водила по ним полотенцем, еще и в милой пижамке. Такая домашняя и строгая, почти как старшая сестра. Правда, сиблингов, даже двоюродных, ни у меня, ни у Сторми не имелось. Общалась с кнутом, издала громкое сюр плапшой, быстро втянув ту в рот, и невинно улыбнулась одними губами. Даркас нахмурилась лишь сильнее, то ли вспоминая, кто это, то ли недовольная столь незначительной причиной для раннего подъема. Но неожиданно ее лицо разгладилось, и она невозмутимо села на кровать. Настаиваю, Гриффин, на составлении договора в 3 экземплярах. Один отнесешь в городскую администрацию Магикса вместе с Агром, чтобы ему создали документы. Если хочешь, я могу пойти к Гриффин с тобой, отвлеченно и совершенно незаинтересованно говорила Даркас, как если бы пересказывала выученный наизусть скучный параграф. Я из-за ее тона даже не сразу догнала, что это не просто предложение помощи, а уже сам по себе очень ценный совет. Ни о договоре, ни о документах для кнута я как-то не задумывалась даже. А ему точно выдадут документы, он же Огр, неуверенно спросила, болтая палочками в бульоне из-под лапши. Стало немного стыдно, даже животным паспорта делали, да и не будь такой возможности, Даркас бы и не подняла тему. Если Гриффин даст ему работу в башне, с документами проблем не возникнет. Пожала плечами она и даже не приласкала меня фирменным взглядом. Вот тупица. Определено, в наших отношениях наметился прогресс. Спасибо тебе большое. Я искренне улыбнулась и предложила ей разделить со мной кофе и сладости. Она фыркнула, благосклонно приняв предложение, а я продолжила расспрашивать о нюансах договора, которые мне следовало знать. Тащить с собой Даркас не хотелось, так что я пользовалась моментом ее благостного расположения духа. Что же, теперь я примерно понимала, что просить у Гриффин. До этого собиралась положиться на чистую импровизацию, как поступала всегда. Когда до 2 часов оставалось меньше 40 минут, я миновала волшебное зеркало в комнате и отправилась за кнутом. Когда мы вернулись в комнату, я засомневалась, что он втиснется в узкий проход, но, в конце концов, убирался же он прежде как-то. Так что, втянув в себя живот и очень сильно ужавшись, кнут ввалился в уже пустую спальню. Даркас ушла на завтрак. Сейчас в принципе большинство ведьм будет стекаться в столовую в надежде хоть что-то закинуть в бурчащие желудки. Не знаю, почему Гриффин назначила встречу с кнутом именно на 2. Хочет оставить меня без завтрака, показать меня в компании кнута всей школе. Я не переживала, если нас кто-то увидит. Даже мстительно представляла, какое лицо сделает ледышка. Но по большому счету, мне все-таки было плевать на сплетни ведьмочек. У меня была цель, я шла к цели. Властное и недовольное «войдите» раздалось после моего решительного стука по директорской двери, и я тут же втянулась в кабинет. Кнут от меня не отставал, и вот мы оба застыли перед столом Гриффин. Она отложила бумаги, которые просматривала, и подняла строгий и какой-то ехидный взгляд на нас. «Значит, Огр, что умеешь?» Она искривила губы в около брезгливой улыбке, и у меня мгновенно зачесались кулаки. Кнут начал немного невнятно мямлить, явно стушевавшись под змеиным властным взглядом директрисы, и я окончательно пришла в скверное расположение духа. Да, я знала его всего ничего, но мне и не нужно было много времени, чтобы проникнуться к нему теплотой, даже уже не как к питомцу, а как к личности. Его зовут Кнут, и он очень хорош во всем, что касается леса и жизни в нем. Выступила я вперед, пытаясь загородить окончательно стихнувшего здоровяка. Ехидный взгляд директрисы я встретила гордо вздернутым подбородком и продолжила перечислять достоинства и умения Кнута. Он был бы потрясающим лесником, или садоводом, или смотрителем леса, или еще кем-то таким. Уверена, Гриффин сможет подобрать ему подходящую работу. Директриса тарабанила пальцами по столу и уже не усмехалась так самодовольно. На требование составить договор в 3 экземплярах она и вовсе удивленно вскинула брови. Дарси научила, не так ли? Усмехнулась она, мгновенно все поняв, и я без всякого смущения кивнула. Чего тут скрывать или стыдиться? Гриффин хмыкнула и провела ладонью над рабочим столом. Книги и кипы бумаг растворились в воздухе, оставив лишь чернильницу с 3 перьями в ней и 3 девственно-белых листа. Как не любила канцелярщину, так и не пересмотрела свое к ней отношение. Гриффин много зубоскалила надо мной, но уже под конец, когда мы ставили подписи на оригинальном договоре, пока 2 других пера сами по себе копировали его на другие листы, я заметила облегчение на лице директрисы. Ей тоже составление не принесло никакого удовольствия, и я не знала, это ее наглость моя довела, или она тоже не любительница формальностей. По итогу, договор выглядел вроде бы не мошенническим и вполне простым. Кнут будет получать зарплату, премии и даже возможность отпуска на 3 недели раз в год. Ему выделят жилье в облачной башне, питание и защитные амулеты и заклинания, которые не позволят никому из ведьм помыкать им. Огр стал полноправным работником облачной башни, хранителем тайных садов и оранжерей. Они немного запущены, но Миша так расписала твой талант, что ты справишься, пренебрежительно сказала Гриффин и посмотрела на меня с ядовитой улыбкой. Может, за 3 года и получится привести все в порядок. Вы ведь говорили про ответственность, Миша, вот возьмете ее на себя после выпуска. Да, ко всему прочему, трудовой договор носил временный характер. Как только окончу 4-й курс, снова придется задумываться, куда пристраивать Кнута. Но к тому времени, надеюсь, я и себя найду, куда пристроить. Да и, может быть, Кнут окажется так хорош на новой должности, что Гриффин сама не захочет его отпускать. Могу я немного помечтать? Я не отказываюсь от своих слов. Директриса Гриффин слащаво улыбнулась ей, сжимая в руках листы с договором. Директриса ничего не сказала, только царственным взмахом руки выдворила в коридор. «Хей, а как же кнут?» С недоумением пялилась в дверь директорского кабинета, но не слышала ни звука из него. Наверняка барьер от прослушки. Я подождала 5 минут, 10, 15. Обр не спешил выходить из кабинета. Может, они вообще с директрисой там сейчас ритуалы проводят, или уже отправились осматривать фронт работ. Время неумолимо тянулось к 4 часам дня, а я еще даже учебники на сегодняшние занятия в сумку не закинула. С тяжелым вздохом отправилась в комнату. Для кнута я сделала все, что могла, и он же теперь в облачной башне на законных правах. Еще сможем пересечься. Нам нужно будет отнести экземпляр договора в администрацию Магикса. 19 глава. Последствия. Встреча с Бьянкой Блэки была назначена на воскресенье, и потому я думала, что сегодня мы с Даркас спокойно пойдем на занятия, но неожиданно ведьма-журналистка огорошила нас требованием прийти немедленно и с записью. Вероятно, новости о произошедшем на Алфейском балу распространились со скоростью пожара, и Бьянка мечтала как можно скорее заполучить эксклюзивный материал. Снова пропускать занятия, проныла, запихивая камеру в уже привычную сумку через плечо. А я ведь только вернулась в комнату от директрисы. Как будто ты такая прилежная ученица, закатила глаза Даркас, но и сама не выглядела довольной. Впрочем, она вообще редко выглядела довольной, так что не показатель ни разу. «Угощу тебя кофе по пути», – неожиданно сказала ведьма иллюзий. Я аж застыла от удивления, но Даркас отвернулась, шагая к зеркалу, и я не могла рассмотреть, с каким выражением лица она выдала эту нехарактерную реплику. «Даркар в чулочках, это что, забота? Ловлю тебя на слове», – поспешила засвидетельствовать слова цундеристой Даркас, чтобы потом она не смела отнекиваться, что ничего такого не предлагала и вообще у меня фантазия разыгралась. К моему удивлению, встреча с Бьянкой Блэки проходила не в ведьминском квартале. Мы вышли через порт из уже такого родного закоулка и отправились к выходу. Я топала за Даркас, не задавая особо вопросов. Все равно все увижу сама. Хотя, конечно, любопытно, куда мы направлялись. По пути на автобусную остановку Даркас исполнила обещание, и я с большим стаканом очередной смерти диабетика почти мурчала, шагая рядом. Не знаю, задабривает она меня или возвращает долги за зелья, но меня все устраивает. Высокое, этажей так на 40, офисное здание до слез резало глаза стеклянным сиянием. Каждые несколько этажей крутились возникавшие прямо в воздухе неоновые вывески, но одна привлекала внимание больше других. Золотая с эмблемой солнца, новости солярии. Машины, больше похожие на гибрид бамперных машин с автодрома парка развлечений, из-за мягкой подушки вместо колес и днища, и гоночных авто, плавными изгибами, медленно залетали в здание на разных этажах. Некоторые тормозили на крыше, где, похоже, была стоянка, другие же медленно спускались вертикально вниз и парковались у наземного входа в офис. Даркас уверенно пошла ко входу, и я поспешила следом, прежде выбросив пустой стаканчик в урну рядом с остановкой. Внутри обстановка тоже искрилась и царапала зрение кучей разного стекла и неона, хотя все это выглядело на удивление гармонично и ни разу не олиповато. Девушка в деловом костюме на ресепшене внимательно и с дежурной улыбкой выслушала Даркас, выдала нам 2 карточки посетителей и отправилась к лифтам, сказав, куда идти. Кабинет ведьмы-журналистки нашелся без проблем, только вот на нужной двери вместо Бьянка Блэки горела неономен Монтгомери. Даркас ничего не смутило, и я промолчала, наблюдая, как подруга стучится. Из кабинета раздался явно женский голос, разрешивший нам войти. В отличие от всего остального убранства здания, кабинет Монтгомери оказался куда как скромнее и в 1000 раз уютнее. Тонувший в полутьме из-за закрытых жалюзи на панорамных окнах, освещаемый лишь настольной лампы, с мягким ковром и креслами у рабочего стола, за которым сидела разрешившая нам войти девушка. Весьма симпатичная и молодая, между прочим, она выглядела как наша с Даркас ровесница. Светло-каштановые волосы были убраны в забавную прическу. 2 вытянутых по бокам головы пучка, обмотанные светлой лентой, тонкие овальные очки для чтения казались желтоватыми в свете лампы, а вместо офисной одежды – белая блузка с воротником и темно-зеленый сарафан с крупными красными пуговицами из какого-то камня. Вот так посмотришь со стороны, и даже не догадаешься, что девушка за столом не только журналистка, но и ведьма. Если, конечно, это та самая Бьянка Блэки. А вот и мои драгоценные корреспонденты, улыбнулась девушка, но вышло у нее это как-то хищно. Хорошо, верю, ведьма. Аура вокруг очень даже говорящая, характерная даже. Присаживайтесь. Чай, кофе, обходительно предложила она, и Даркас первая села в кресло, пока я немного замешкалась. Чай, невозмутимо попросила ведьма иллюзий, я же, прислушавшись к себе, решила, что еще немного кофеина не помешает. Кофе, пожалуйста. Бьянка посмотрела на меня с непонятной иронией во взгляде, а вот Даркас закатила глаза и вздохнула, что я опять не так сделала. Как бы там ни было, а в руки к нам прилетели чашки с требуемым, и даже сахарница с ложкой и сливочник. Переговоры между Даркас и Бьянкой, от меня требовалось только отдать камеру и помалкивать, начались. Торговалась Даркас потрясающе. Мой уровень оставался где-то на скидывании цены на рынке у торговца овощами, а вот она сказка. Я ни разу не пожалела, что пошла с ней, потому что наблюдать и слушать оказалось удивительно увлекательно. А еще мне будет полезно поучиться такому, мало ли, в жизни пригодится. Вообще, как я поняла, мы в очень выгодном положении. Такой качественной записи произошедшего нет ни у кого, да и Бьянка, пусть и держала лицо, как она вцепилась в камеру, как смотрела видео. Ей очень хотелось его заполучить, и Даркас тоже видела это очевидное желание, на котором сейчас так изящно играла. Анонимность и защиту обещаю по стандартному договору с новостями Солярии, вытащила из ящика стола шаблоны договоров Бьянка, левитацией активируя несколько изящных золотых ручек с узорами солнца, тут же со скрипом заскользивших по бумаге, заполняя пустующие графы. Также получите единоразовую оплату в 100 тысяч кредитов, продолжила Бьянка. Даркас чуть нахмурилась, а я прикусила язык, уже готовая согласиться. 100 тысяч, это, черт возьми, почти в 10 раз больше моей текущей стипендии. Да мне эта камера дурацкая в две обошлась. Как же процент с просмотров и использования видеоматериала, въедливо уточнила Даркас. И я взмолилась великому дракону. Спасибо за то, что эта ведьма, моя подруга, не откусывай кусок больше, чем можешь проживать, пожурила с милейшей ядовитой улыбкой Бьянка, но чуть кивнула, ласково проводя пальцами по экрану камеры. Из личной неприязни к Брендону хорошо, 5% с просмотров и использования видеоматериала будут переводиться на анонимные дебетовые карты, которые сможете получить в Межмировом магическом банке по этим реквизитам, вытащила и заполнила еще два шаблона она. Деньги, деньги, денюшки. Ощущение, будто сорвала джекпот в лотерее. Я еще когда-то жалела феечек и считала, что наш план с Даркас чрезмерно жесток. ФФ, даже фантомный голос совести испарился под тяжестью кредитов, которые скоро пополнит мой счет. Однако неприязнь к Брендону со стороны Бьянки меня удивила. Она знает эраклионских засранцев, говорит она о Брендоне или о моем придурочном соулмейте, только притворяющемся сквайром. О, этот блондинчик тоже вывел тебя из себя своей ненавистью к ведьмам, поинтересовалась я со жгучим любопытством, которое даже изображать не пришлось. Действительно ведь интересно, что, блондинчик, удивилась Бьянка, и я с трудом сдержала злорадную улыбку. Ха-ха, дарковы конспираторы, журналистка знала, раз так отреагировала, кто есть кто на самом деле. Ну да, блондинчик. Он представился Брендоном, сквайром принцесская, вот этого милого шатена, невинно ответила я, изобразив недоумение. Бьянка задумчиво посмотрела на экран, на котором застыло изображение голого Брендона. Как интересно. Знаете, пожалуй, я накину вам еще 10 тысяч премий за интереснейшие сведения, очень уж злорадно сказала Бьянка, чей взгляд подернулся мечтательной дымкой. О чем могла мечтать ведьма, испытывающая к конкретному мужчине неприязнь и узнавшая небольшой его секретик? Да простит меня Брендон, но судьба у него, как у сквайра, такая. Ловить удары, предназначающиеся принцу. Да и не думаю, что Бьянка просто так испытывает к нему неприязнь. Может, он отверг ее, или они как-то неприятно расстались. Уже пообщавшись с Брендоном, я не сомневалась, что он может завязать отношения даже с ведьмой, и 3000 за камеру. Она мне была дорога, нагло потребовала я, соврав о стоимости гаджета. Раз уж Бьянка так добра, ведьма-журналистка лишь рассмеялась, посмотрев на меня с каким-то умилением, и даже Даркас едва улыбнулась. Хорошо, а теперь прошу вас отнести эти бумаги в бухгалтерию. Если будет еще что интересное, звони, Даркас, демонстрируя, что прием гостей окончен, передала нам заполненные бумажки Бьянка Блэки. Мы богачки. Ха, конечно, работу я все равно буду искать, но такая финансовая подушка безопасности здорово поднимала настроение и уверенность в завтрашнем дне. Могу и новый телефон купить, и компьютер, может быть, чтобы шерстить интернет на предмет квартир, которые можно будет снять на лето в Магиксе. Не возвращаться же в Асгард к родителям Сторми. «Ты молодец», — скупо похвалила Даркас, «но я все равно готова была засветиться, как лампочка. Какой же прекрасный день, чтобы окончательно отпраздновать победу. После бухгалтерии новостей солярии мы отправились в милый ресторанчик неподалеку от офиса, где как раз начался бизнес-ланч. Не ждать же ужина в башне, верно? Да и на темные искусства уже безнадежно опоздали, да простит нас Адилтруд за то, что и не торопились в принципе. Но на вторую пару мы придем». Холод стелился белесым ковром тумана по полу, и я замерла как вкопанная. Не кстати вспомнился раздавленный глыбой льда тролль, капюшончики древних. Я ведь просто вышла в туалет после темных искусств, не в силах сладить с количеством выпитого за сегодня кофе. Почему моя удача снова и снова втягивала меня в неприятности? Ты не посмеешь применить магию. Ты вообще должна ходить в антимагических браслетах, преступница. Прошипела разъяренной змеей ведьма. Красивая и аккуратная, в элегантном черно-голубом платье кимоно чуть выше колен, у которого имелась очень сложная вышивка, еще и с комплектом аккуратных, но даже на вид весьма дорогих украшений. Серьги с крупными чистыми камнями сложной огранки, чуть звенящие браслеты цепи с камушками поменьше, изящные спицы с самоцветами, придерживающие густые рыже-коралловые волосы. Прямая челка падала на лоб, но не скрывала светло-голубых глаз, подведенных коралловой подводкой, такой же, как помада на искривленных в ярости узких губах. За последний месяц я познакомилась с классом я немногим лучше учившейся с ними целый год Сторми, но отдельных девушек уже узнавала. Вот сейчас с явно разъяренной и готовой морозить все на своем пути Айси спорила Линель. Ох, да, принцесса планеты Эспера, весьма потрясающего курорта, Линель. Ха, а ты видишь на мне эти браслеты? Ядовито осведомилась Айси, демонстративно поднимая свободные руки разве что с изящным белым маникюром. Из тумана вверх потянулись острые осколки льда, медленно поворачивающиеся острыми гранями к Линель. Что, попытаешься украсть украшение еще одной принцессы, воровка? Только попробуй напасть на меня, и даже Гриффин больше не спасет твою шкуру, скривилась Линель, но на фоне кораллового макияжа ее кожа становилась все бледнее и бледнее. Принцесса Эспера боялась, и не зря. Айси же шизанутая. Впрочем, я, даже прекрасно это осознавая, общалась с ведьмой льда в том же духе.